Глава 30. 18 Фруктидора. В то время как министр полиции Сотен сочинял свои афиши и предлагал расстрелять Карно и еще 42 депутата, в то время как отменили назначение пятого члена директории Бартелеми, пообещав его место Ажеро, в том случае, если вечером следующего дня им останутся довольны, двое мужчин спокойно играли в трик-трак в одном из уголков Люксембургского дворца. Один из них, который был лишь на 3 года моложе другого, начинал свою службу в качестве офицера инженерных войск. Он опубликовал несколько математических эссе и благодаря этому был принят в ряд ученых обществ. Кроме того, он сочинил похвальное слово Вобану, за что удостоился награды Дижонской академии. Будучи в начале революции капитаном инженерных войск, он стал кавалером ордена Святого Людовика. В 1791 году он был избран депутатом законодательного собрания от департамента Па-де-Кале. Первая его речь была направлена против принцев, эмигрировавших в Кобленц, против маркиза де Мирабо, против кардинала де Рогана и господина де Колонна, который плел интриги при дворах иностранных королей, чтобы убедить их объявить войну Франции. Он предложил заменить офицеров-дворян, которые ушли из армии, унтер-офицерами и сержантами. В 1792 году он потребовал разрушить все бастилии на территории Франции и предложил меры по избавлению солдат и офицеров от слепого подчинения, которого от них требовали. В те дни, когда революции грозила иностранная интервенция, он потребовал изготовить 300 тысяч пик, чтобы вооружить население Парижа. Избранный депутатом национального конвента, он без колебаний проголосовал за казнь короля. Он также одобрил присоединение к Франции, княжества Монако и части Бельгии. В марте 1793 года он получил назначение в Северную армию и во время сражения при Ватиньи отстранил от командования генерала Гратьена, отступившего перед лицом неприятеля, самолично встал во главе французских войск и отвоевал потерянные позиции. Избранный в августе того же года членом Комитета общественного спасения, он проявил свой бессмертный талант, ныне признанный всеми, развернув деятельность по формированию 14 армий и составлению планов сражений не только для каждой армии в отдельности, но и для их боевых действий в целом. Тогда же, благодаря ему, наши армии одержали ряд поразительных побед, следовавших одна за другой, начиная со взятия Тулона и вплоть до капитуляции 4 крепостей на севере. Этого человека звали Лазар Никола Маргерит Карно. Он был именно тем 4-м членом директории, что не сумел договориться с Барасом, Ребелем и Ларивильер Лепо и только что был осужден на смерть своими коллегами, считавшими его слишком опасным, чтобы оставить в живых. Его партнер, маркиз Франсуа Бартелеми, переставлявший фишки столь же небрежно, сколь решительно играл Карно, был последним из 5 назначенных членов директории. Единственная заслуга его состояла в том, что он был племянником аббата Бартелеми, автора «Путешествия молодого Анахарсиса». Будучи во время революции французским посланником в Швейцарии, он 2 годами раньше заключил в Базеле мирные договоры с Пруссией и Испанией, положившие конец первой антифранцузской коалиции. Он стал членом директории вследствие своей общеизвестной умеренности, и вследствие той же умеренности коллеги исключили его из своих рядов и распорядились взять под стражу. Был уже 1:00, когда 6-я партия в трик-трак завершилась победой Карно. Друзья стали прощаться, пожимая друг другу руки. «До свидания», — сказал Карно Бартелеми. «До свидания», — переспросил Бартелеми. «Вы в этом твердо уверены, дорогой коллега? В нынешние времена, отправляясь спать, я отнюдь не уверен, что на завтра снова увижу друга, с которым расстался». «Черт возьми, чего вы боитесь?» — спросил Карно. «Угу», — хмыкнул Бартелеми. «Недолго получить удар кинжалом». «Полноте», — сказал Карно. «Уж вы-то можете быть спокойны. Они прикажут зарезать не вас, а меня. Вы слишком добродушны, чтобы вас стали опасаться. Они поступят с вами, как когда-то поступили с ленивыми королями. Коротко остригут и заточат в монастырь». «Но в таком случае, если вы этого боитесь», — продолжал Бартоломи, «почему вы предпочитаете не побеждать, а быть побежденным? Ведь в конце концов, судя по предложениям, что нам сделали, свержение трех наших собратьев зависело только от нас». «Милейший», — произнес Карно, — «вы видите не дальше собственного носа, который, к несчастью, уступает в длине носу вашего дяди. Что за люди сделали нам эти предложения? Роялисты. Но неужели вы полагаете, что роялисты смогут когда-нибудь простить мне то, что я им сделал? Мне остается лишь выбрать вид казни. Роялисты повесят меня как цареубийцу, члены директории зарежут как роялиста. Я предпочитаю быть зарезанным». «И с такими-то мыслями, — спросил Бартоломи, — вы отправляетесь спать к себе? Где же прикажете мне ложиться? Ну, в каком-нибудь другом месте, где вы могли бы быть в безопасности. Я фаталист. Если кинжалу суждено найти ко мне путь, он его отыщет. Спокойной ночи, Бартоломи. Моя совесть чиста. Я голосовал за казнь короля, но спас Францию. Пусть же Франция позаботится обо мне». Карно вернулся к себе и, спокойный, как всегда, лег в постель. Он не ошибся. Некий немец получил приказ арестовать его и убить при малейшей попытке сопротивления. В 3 часа ночи этот немец и его сбиры явились к дверям Карно, жившего вместе с младшим братом. Слуга, увидев сбиров и услышав, что их начальник на ломаном французском языке спрашивает, где гражданин Карно, отвел их в спальню младшего из братьев. Тому нечего было опасаться, и поэтому он, будучи арестован, некоторое время держал солдат в заблуждении. Затем слуга поспешил предупредить своего хозяина, что пришли его арестовать. Полураздетый Карно скрылся через одну из калиток Люксембургского сада, от которой у него были ключи. После этого слуга вернулся. Завидев его, арестованный понял, что брат спасен, и назвал себя. Разъяренные солдаты осмотрели все апартаменты Карно, но нашли лишь его пустую кровать с еще теплой постелью. Оказавшись в Люксембургском саду, беглец на миг остановился, не зная, куда направиться. Он явился в меблированные комнаты на улице Анфер, но там ему сказали, что не осталось ни одного, даже крошечного свободного номера. Он побрел дальше, куда глаза глядят, и тут внезапно раздался пушечный выстрел, сигнал тревоги. При этом звуки распахнулись двери и окна некоторых домов. Что ожидало полураздетого Карно? Его непременно задержит первый же патруль. Кроме того, со всех сторон к Люксембургскому дворцу направляются войска. И вот патруль показался на углу улицы Старой Комедии. Какой-то привратник приоткрыл дверь, и Карно устремился к нему. Судьбе было угодно, чтобы этот славный малый прятал его до тех пор, пока тот не подыскал себе другое пристанище. Что касается Бартоломи, которому Барас дал 2 раза за один день почувствовать, какая участь ему уготована, то он не принял никаких мер предосторожности. Через час после того, как он простился с Карно, его арестовали прямо в постели. Он даже не попросил, чтобы ему показали распоряжение об аресте, и лишь произнес: «О, моя родина!» Его слуга по имени Летелье, который не расставался с ним на протяжении 20 лет, попросил, чтобы его арестовали вместе с хозяином. Ему отказали в столь необычной просьбе. Позднее мы увидим, как он добился этой милости. Оба совета избрали комиссию, которая должна была непрерывно заседать. Председателем этой комиссии стал Симеон. Когда прозвучал сигнал тревоги, он еще не успел прийти. Пешегрю провел всю ночь на заседании комиссии вместе с теми из заговорщиков, кто решил противопоставить силе силу. Никто и не подозревал, что так близок час, когда директория отважится совершить переворот. Многие члены комиссии были вооружены, в том числе Ровер и Вио. Когда им неожиданно сообщили, что заседавшие окружены, они хотели пробиться сквозь оцепление с пистолетами в руках. Но Пешегрю на это не согласился. «Другие наши коллеги из тех, что собрались здесь, безоружны», — сказал он. «Они будут растерзаны этими мерзавцами, которым нужен только предлог. Не будем бросать их на произвол судьбы». Тут дверь распахнулась, и в комнату, где заседала комиссия, влетел Деларю, член обоих советов. «Ах, дорогой Деларю!» — вскричал Пешегрю. «Какого дьявола вы сюда явились? Нас сейчас всех арестуют!» «Ну, значит, нас арестуют вместе», — спокойно сказал Деларю. В самом деле Деларю, желая разделить участь своих собратьев, проявил мужество. Он трижды прорывался сквозь кордоны, чтобы добраться до комиссии. Когда он был дома, к нему пришли предупредить о грозившей ему опасности, но он отказался бежать, хотя это было легко. Он поцеловал на прощание жену и детей, не потревожив их сна, и, как мы уже видели, присоединился к своим коллегам. В предыдущей главе было сказано, что, несмотря на свои настоятельные просьбы, Пешегрю, который предлагал привести трех закованных в кандалы членов директории, дабы они предстали перед судом законодательного корпуса, и обещал сделать это, если ему дадут 200 солдат, не смог добиться того, о чем просил. На сей раз его коллеги решили защищаться, но было слишком поздно. Едва Деларю обменялся несколькими словами с Пешегрю, как дверь была выбита, и толпа солдат под предводительством Ажеро ворвалась в зал заседаний. Оказавшись рядом с Пешегрю, Ажеро протянул руку, чтобы схватить его за шиворот. Деларю вытащил из-за пояса пистолет, собираясь выстрелить в Ажеро, но тут чей-то штык пронзил его руку. «Ты арестован!» — воскликнул Ажеро, хватая Пешегрю. «Несчастный!» — вскричал тот. — Не хватало только, чтобы ты стал сбиром гражданина Бараса. — Солдаты! — вскричал один из членов комиссии. — Неужели вы посмеете поднять руку на Пешегрю, вашего генерала? Ажеро молча бросился на Пешегрю, и в конце концов, после жестокой схватки, ему удалось с помощью четырех солдат скрутить генералу руки и связать их за спиной. Когда арестовали Пешегрю и заговорщики лишились своего вождя, никто больше не пытался сопротивляться. Генерал Матье Дюма, тот самый, что был военным министром в Неаполе при Жозефе Наполеоне и оставил прелюбопытные мемуары, находился на заседании комиссии, когда ее окружили. Он был в мундире генерала. Дюма вышел в ту же дверь, через которую ворвался Ажеро и спустился вниз. В вестибюле часовой преграждает ему путь штыком. «Никого не велено выпускать», — говорит он. «Мне это хорошо известно», — отвечает генерал, — «ведь я сам отдавал приказ». «Простите, мой генерал», — говорит часовой, поднимая ружье, и Матье Дюма выходит на улицу без помех. Ради безопасности ему следует покинуть Париж. Матье Дюма садится на лошадь, берет с собой двух своих адъютантов, галопом скачет к заставе, отдает распоряжение караулу, выезжает из города якобы для того, чтобы проверить другой пикет, и исчезает.